Глава 22. Мятеж. Я проснулся затемно, словно что-то резко выдернуло из состояния тревожной дремы. Сел, взглянул в окно, до рассвета оставалось не меньше часа. Но снова ложиться не стал. Вместо этого оделся, достал дорожный мешок и принялся собирать вещи. То необходимое, что может пригодиться в дороге, пусть и не такой уж дальний. Когда за окном послышался шум, поначалу не обратил на него внимания, мало ли что там происходит. Но шум нарастал. Я подошел к окну. Ничего. Впрочем, мои окна выходили на противоположную от ворот сторону, стоило проверить. На всякий случай захватил Реуса и вышел в коридор. Там царила тишина. Может, послышалось? Нет, не могло. Слишком громко. Спустился на первый этаж, открыл дверь и замер, не веря своим глазам. Со стороны академии к общежитию двигались десятки чудовищ. По-другому я этих созданий назвать не мог, хоть и догадывался, что имею дело с магическими аномалиями. Жуткие создания выступали из тьмы, кто-то приобрел полузвериную форму, чью-то кожу покрывала слизь, у одного было 6 рук, у другого изо лба торчал длинный рог. Что это? Откуда? Ворота ведь заперты! И запоздало, словно отвечая на мои мысли, прозвучал горн, сигнал тревоги. Слишком поздно. Я закрыл дверь. Где стража? Почему территорию Академии никто не охраняет? Что мне делать? Идти туда в одиночку глупо, и в общежитие их допускать нельзя. Аль, что стряслось? По ступенькам спускалась заспанная Милли. Я слышала сигнал. Ты-то мне и нужна. Схватил ее за руку и потащил к двери. Наложи защиту, самую сильную, какую сможешь. Нас атакуют чудовища. Прежде чем Милли успела задать хоть один вопрос, помчался вверх по лестнице, сталкиваясь с растерянными студентами. «Берите оружие!» — крикнул им. «Готовьте заклинания!» Не было времени. Ворвался на второй этаж в профессорское крыло. Тишина. Как это понимать? Ведь слышно же сигнал. Почему никто не просыпается? Толкнул двери в комнату Филлера. Тот спал беспробудным сном. Попытался растолкать боевика. Бесполезно. «Заклятие, что ли?» «Оно самое», — отозвался меч. «Сможешь снять?» — спросил я. «Попытаюсь. Прикоснись мною к его лбу». Я выполнил приказ. Филлер пошевелился и открыл глаза. «Да, Гёр, что за шутки?» — пробормотал он. «На нас напали! Быстро вниз!» — гаркнул на ходу, спеша в соседнюю комнату. Промелькнула мысль, почему не спала Милли. «Но она же защитный маг. Может, есть какие амулеты?» В соседней комнате меня ждал сюрприз, потому что там вообще никого не было. Я открывал дверь за дверью, из профессоров на местах остались Элена с Петером, боевой маг Дербен и целительница Кая. Больше никого, даже Аверса. На лестнице уже толпились студенты, растерянные, встревоженные. Я только хотел сказать им, чтобы помогли Милли и тем, кого смог разбудить, но вдруг общежитие дрогнуло от крыши до фундамента. Меня сбило с ног взрывной волной, спину прожгла боль, кажется, врезался в стену, в глазах потемнело. Началось. Заставил себя подняться на ноги. Внизу лестницы замерли студенты-боевики, серьезные и собранные. Те, кто хоть как-то научился ставить защиту, помогали Милли. То тут, то там мелькали взъерошенные нуги. «Профессор, вы в порядке?» Из распахнутой двери второго этажа ко мне метнулась Регина. «Да, не беспокойся». Разглядел за ее спиной Джема и Дэнни. «Что-то мало студентов». «Спят, не можем разбудить», — ответил спустившийся Квинс. «Понятно. Значит, большая часть студентов и некоторые преподаватели под заклятием. Как же оно было наложено?» Судя по всему, через еду, снова Реус. Пусть их будут целители. «Кая!» — крикнул коллеге. «Нужно обойти студенческие комнаты. Ребята попали под сонное заклятие. Справитесь?» «Да!» — кивнула она. «Первый курс, за мной!» Студенты целительского факультета поспешили за наставницей. Я огляделся. Ни Дара, ни Кэрри. Не слышат, что ли? «Где моя сестра?» — по ступенькам несся Кертис. Его слова утонули в новом взрыве. Меня спасло только то, что я и так стоял у стены. Остальные попадали. С потолка посыпалось крошево. «Что делать?» — рванул в коридор своей группы. «Сначала соберу всех ребят, думать буду потом». Навстречу спешил Микель, а вот дверь комнаты принца оставалась закрытой. Я постучал, ответа не было, дернул ручку на себя, пусто. Куда они могли подеваться? Разбросанные вещи служили лучшим ответом, принц собирался в спешке. Я не знал, сердиться или радоваться, что Дар с Кэрри все-таки ушли. Оставалось надеяться, что они не попали в ловушку. Вернулся на лестницу. «Аланел!» Вылетела на меня Елена. «Их слишком много! Милли говорит, защита долго не выдержит!» «Что ж, мы примем бой», — ответил я. «Где Айдора?» «Здесь!» — ректорша спускалась по ступенькам. «Вроде бы всех разбудили, но...» Внизу возникла какая-то суматоха. Я кинулся туда и, еще не добравшись до первого этажа, с ужасом понял, что происходит. Студенты с аномалиями. Они нападали на другие группы. И они были сильнее. Лишь горстка сражалась за Академию. Разглядел среди них Дилору, Ритию, Квинса, Рикардо. Где Лис и Ардис? Их не было среди напавших и с защитниками не было. Пара парней из группы Элена тоже была на нашей стороне. Еще две первокурсницы. Все. Остальные пытались разрушить внутреннюю защиту, которую мы возводили с таким трудом. «Что, бездна его побери, происходит?» «Они с ума сошли?» — прошептала Регина. «Нет, это война!» — ответила Айдора. «Прекратите, дайте мне с ними поговорить!» — крикнула она защитникам. «Страж!» — прошелестело по рядам противоборствующих сторон. Айдора спускалась по лестнице среди звенящей тишины, которую нарушали только звуки боя снаружи. Она остановилась на последней ступеньке. «Что происходит?» — сурово спросила она у нападавших. «Я вас спрашиваю». «Крон мертв!» — выкрикнул Брайт, первокурсник. «Мы установим свою власть». «Свою власть?» Айдора распрямила плечи. Даже в домашнем платье она выглядела величественной и прекрасной. «Послушайте меня!» «Я догадываюсь, чьих это рук дело, и догадываюсь, что вам пообещал Владис. Но эта академия, открытая Кроном, дала вам крышу над головой. Здесь вас никто не унижал. Наоборот, вас учили, обеспечивали всем необходимым, защищали. Вас приняли они». Айдора указала на застывших студентов других факультетов. «И что в итоге? Неужели вы готовы предать нас ради иллюзии, которую предлагает Владис?» Наши противники переглядывались между собой. Кажется, Айдоре удалось заронить в их сердца зерно сомнения. Я почти поверил, что они сдадутся. Почти. Потому что мелькнула вспышка заклинания, и ректорша опустилась на пол, прижимая руки к груди. Ее светло-сиреневое платье окрасилось алым. В глазах застыли испуг и непонимание. Первокурсник торжествующе улыбнулся и обернулся к собратьям. «Сколько можно стоять?» — крикнул он. «Бей их!» Входная дверь дрогнула. Щит пал, и в общежитие ворвались чудовища. Все, что происходило дальше, я помнил только урывками. Вот я слетаю по ступенькам к Айдоре, склоняюсь над ней и понимаю, что ректорша мертва. Рычу, как раненый зверь, и бросаюсь с мечом на ближайшего ко мне мага. Его тело покрыто иглами, с них капает яд, но мне все равно. Реус поет торжественную песнь боя. Он разрубает направленное на нас заклятие, и иглотелый падает с раной в боку. Следующий, похожий на одноглазое чудище из сказаний о Нижнем мире. «Ничего, справлюсь. Удар, еще удар и еще». Понимаю, что их слишком много, понимаю, что живым не уйти, но не собираюсь дешево отдавать свою жизнь, поэтому мне уже все равно, сколько крови прольется и чья она будет. Чей-то клинок задел плечо, но противника тут же смела волна огня. Ко мне пробирался Кертис, прикрыл спину. Вижу неподалеку Дэнни, его когти алые от крови. Он почти полностью обратился. Джем закрывает собой Регину, отправляя в небытие одного за другим. Чуть дальше Рикард, вокруг него гора тел. Но чудовища все прибывают и прибывают. Ребята, у которых нет аномальной магии, не могут им противостоять. «Элена, уведи их!» — кричу сестре. «Мы прикроем!» Она колеблется. Всего несколько секунд, но для меня целую вечность. «Элена!» «Отступаем!» — вместо нее командует Петр. «Отступаем, я сказал!» Мы пытаемся загородить тех, кто еще может выбраться из западни. Джем толкает с ними Регину. Она сопротивляется. Но ее подхватывает под руку Элена и увлекает за собой в пролом в стене, проделанный Рикардом. «Хорошо. Даст богиня, выберутся. Нас осталось совсем мало. Несколько ребят из боевиков не пожелали уходить. Две девчонки-целительницы пытаются спасти раненых. «Аль, я прикрою!» Милли поднимает над нами щит. Она едва держится на ногах, но так мы можем атаковать. Замечаю среди нападающих Аверса и понимаю, куда подевались профессора. Они тоже на стороне Владиса. Или были предупреждены и сбежали. В голове одна мысль. Это какое-то безумие. Падает Микель. Замирает в облике среднем между человеком и зверем. Над ним склоняется целительница. «Аль, нам тоже надо уходить!» Слышу Милли, но не понимаю, что она говорит. Реус довольно воет. «Уничтожу, в порошок сотру!» Вызываю самые мощные иллюзии, отвлекая нападающих. «Приказываю уходить!» — кричу студентам. «Нет!» — отзывается Кертис. «Только вместе!» «Стоять! Вы что, ослепли? Это свои, не люди!» Наши противники замирают, и я вижу его. В том, что передо мной Владис, никаких сомнений. Чудовища глядят на него с обожанием, а я пытаюсь понять, почему и как это возможно. Невысокий, даже субтильный. Светлые волосы собраны в хвост. Белая кожа испещрена тонкими, едва заметными шрамами, а в голубых глазах — смерть. Владис замер передо мной. На мгновение в его взгляде мелькнул интерес. «Профессор Алан Элдагиор?» — спросил он. «Он самый», — ответил я. Почему-то не сомневался. «Так вот ты, значит, какой! Знаменитый наставник второго курса. Ожидал большего». «И я от тебя тоже». На губах улыбка. Я понимал, что выгляжу либо глупо, либо жутко, но не улыбаться не мог. Пусть знает, чего мы стоим. «Профессоров убить, студентов отпустить», — скомандовал Владис. «Только вместе с нами», — глухой, надтреснутый голос Дэнни. Студенты придвинулись ко мне, стали вровень. Не думал, что так скоро придется умереть. Заметил за спиной Владиса, Лиса и Ардиса. Так вот, кто открыл ворота. Не профессора, а один маленький предатель, который теперь прячет взгляд. «Проваливайте, вы мне ни к чему, мне нужен принц». Владис прошел мимо, осматривая поле боя. «Его здесь нет», — ответил я. «Уже знаю, но его найдут. А пока советую тебе убраться, если хочешь, чтобы твои ребята жили, профессор. И предупреждаю, следующая наша встреча станет для тебя последней». Будь я один, ни за что бы не ушел. Но тут были студенты. Чуть больше 10 человек. Я не мог обречь их на смерть. «Пойдемте отсюда», — обернулся к ним. Милли тут же вцепилась в мою руку. Из профессоров осталась только она. Кто жив, кто погиб, я не знал. Мы шли к двери в полнейшей тишине. И только когда я переступил порог, в спину мне долетел смех. Сначала одного человека. Нет, чудовища. А затем сотни. Они хохотали, думая, что победили. Я шел с гордо поднятой головой, потому что понимал, лучше мы будем живы, отступим и вернемся, чем умрем без пользы. За пределами общежития следов битвы почти не было. Но все равно я старался не смотреть по сторонам. Не мог. Ворота стояли распахнутыми настежь. В груди разливалась пустота. Предложи мне кто-то в этот момент умереть, я бы умер. Но за мной шла горстка перепуганных юношей и девушек, которым не на кого было надеяться. Нужно увести их в безопасное место. Нужно их защитить. Куда идти? В Кардам. Ближайшее место, где можно найти приют. И туда, скорее всего, попытаются добраться те, кто ушел с Эленой. «Хозяин, Беланна спрашивает, жив ли ты? Твоя сестра плачет. Что ей передать?» «Скажи, живой», — ответил Реусу. «Где они?» «На полпути к Кардаму», — мгновение спустя откликнулся меч. «Пусть ждут нас в трех гусях», — попросил передать я. «Хорошо, что сумели прорваться, выбраться из смертельной западни». «Профессор Аль!» — догнал меня Кертис. «Вы не знаете, где Кэрри?» «Я так полагаю, сбежала с даром», — постарался говорить спокойно. «Они должны были дождаться утра и ехать со мной, но когда я вошел к принцу, там не было части вещей, так что они скрылись». «Слава богине!» — парень ухватился за мой локоть. Он едва держался на ногах. «Нам не дойти до Кардама. Не в таком состоянии. А ночевать в лесу слишком холодно, закоченеем». Обернулся к студентам. Джем помогал идти Микелю. Тот казался бледнее мертвеца, но шел сам. Дэнни выглядел немного лучше, его рукав пропитался кровью. Парнишки-боевики немного отстали. Их поддерживала остатками силы целительница. Рикард, Дилора, Рития и Квинс держались вместе. Вроде бы целы. Милли стояла рядом. Я ощущал ее молчаливую поддержку и был бесконечно благодарен. Не испугалась, не сбежала, осталась со мной до последнего. Несмотря на то, что из-за последних событий вел себя как негодяй. «Что же делать?» «Тут неподалеку есть сторожка», — подала голос целительница. «Может, там заночуем? До Карды мы не дойдем». «Хорошо», — кивнул я. «Попытаемся туда добраться. Как тебя зовут?» «Лиада». «Проводи нас до сторожки, Лиада». «И спасибо за помощь, ты очень храбрая девушка». Целительница зарделась и заправила за ушко выбившийся белокурый локон. Милли смерила ее недоброжелательным взглядом и вцепилась в мою руку. «Не ревнуй», — шепнул я. Теперь уже Милия алела щеками. А я подставил Кертису плечо и зашагал за нашей проводницей. «Ничего, выкарабкаемся. Сейчас надо подлечить раненых, доставить их в Кардам к лекарям, а тогда уже решать, что делать дальше. Нельзя быть слабым, нельзя сдаваться. Иначе что тогда делать ребятам?» Лиада не солгала, и вскоре впереди замаячили добротные стены сторожки. Дверь была заперта, но маленькая целительница вытащила из-под порога ключ. «Мы тут практиковались в сборе трав», — ответила на наш молчаливый вопрос. «Оставались на ночь. Внутри должны быть лекарства». Из открытой двери пахнуло сыростью. Но лучше такое пристанище, чем никакого. Лиада вошла первой, зажгла светильник. Я огляделся. Домик как домик, всего на одну комнатушку. С большим очагом можно будет развести огонь, согреться. Три лежанки, дрова для очага в углу. Хоть бы они были сухими. Микеля и Дэнни тут же уложили на лежанки. Лиада склонилась над ними, а я занялся очагом. Никак не получалось разжечь огонь. Мой резерв был пуст. И сам я держался на ногах каким-то немыслимым усилием воли. «Давайте я, профессор». Кертис склонился над очагом, поднес руку. С его пальцев сорвалась искорка пламени. Всего одна, но ее хватило, чтобы огонь заплясал на дровах. «Впервые в жизни мой резерв пуст», — грустно усмехнулся парень. «Я всегда мечтал об этом, чтобы магия покинула тело, но не думал, что будет так страшно». «Тебе стоит прилечь», — сказал я. «Нет, не хочу. Я лучше посижу рядом с огнем. Так быстрее восстанавливаюсь». Не стал спорить, ему виднее. Подошел к лежанкам. Микель часто прерывисто дышал. Дэнни, казалось, уснул, едва голова коснулась подушки. «Как они?» — спросил Улиады. «Будут жить, это главное», — ответила девушка. «Вы бы тоже отдохнули, профессор. Я чувствую, что ваш резерв пуст, это опасно. У вас нет их регенерации». Я отрицательно покачал головой. Ко мне метнулась Милли. «Аль, пожалей себя и нас вместе с тобой», — тихо сказала она. «Отдохни, пожалуйста. Я присмотрю за студентами. У меня еще хватит сил. На сторожке защитные заклинания. Сюда без спроса не войдут». Я взглянул на Лиаду. Она кивнула. Значит, магия признала ее и пропустила. Нам повезло. Хорошо, пришлось сдаться. Тем более, что я уже действительно находился между сном и явью. Очень страшным сном. Лег на жесткий матрац, набитый травой. Закрыл глаза. Надо уснуть. Хоть ненадолго. Пополнить запас магии. Чтобы потом на свежую голову осмыслить, что произошло, как и почему. Прохладная ладошка Милли опустилась на лоб. Щеки коснулись мягкие губы. Пальцы пробежали по волосам, успокаивая. Я придвинул к себе Реуса, так было спокойнее, но сон бежал от меня. Вместо этого перед глазами стоял холл общежития, залитый кровью, тело Айдоры, распростертое у лестницы, и безумные глаза Владиса. Почему все пошли за ним? Почему нас предали? О том, куда подевались профессора, оставалось только догадываться, и у меня были предположения. Они знали о нападении и ушли. Потому что кто-то с вершины власти разрешил уничтожить несогласных, то есть нас. Несогласных с чем? С устранением дара, конечно. Все замыкалось на троне Арантии. И что-то мне подсказывало, что правда еще страшнее, чем могу себе представить.